И Юнг слабо дрогнули, возник шепоток. «Ты слышал? Любой флот, любой корабль!» Это была новость, обнадеживающая и радостная. И юнги долго кричали «Ура!», после чего открылись классы. Раз в месяц для юнг наступала сладкая жизнь. Не в переносном, а в буквальном смысле. Юнги получали сахарный паёк. Дня выдачи они ждали с таким же нетерпением, с каким штурман ждет в облачную ночь появление полярной звезды. Сахар. Кажется, ерунда. А что может быть слаще? Недавно, выйдя из детства, юнги оставались грешниками-сладкоежками. Хотя в классе боцманов некоторые уже серьезно нуждались в услугах бритвы. Даже философ Коля Поскочен, познавший строгую диалектику вещей, и тот невыносимо страдал в конце каждого месяца. Как подумаю о варенье, так мне даже худо становится. Сахар выдавался в канцелярской землянке роты. Там возле весов с гирями стояла бойдевка в матросской форме, про которую юнги знали одно — зовут ее Танькой. А еще знали то, что знать им было не положено. Росомаха безнадежно влюблен в эту Таньку, но после каждого свидания с нею возвращается злее черта. За неимением другой тары юнги принимали сахарный песок с весов прямо в бескозырки и бережно несли до дому. По дороге беседовали. «Ох, и стерва же эта Танька! Так обвешивает! Что делать, если женщины, как и мы, обожают сладкое? Ладно, не судиться же с ней нам. Пускай по три ложки на стакан себе сыплют. Может, добрее к нашему старшине станет». Сладкая жизнь продолжалась краткие мгновения. Иные по дороге до кубрика успевали слезать половину без козырки. Сидя на лавках, юнги ели сахар ложками, как едят кашу. Не проходило и часу, как отовсюду слышались стыдливые признания. «Кажется, я свою кончаю, а ты?» «У меня немножко. Вытрясу без козырку и оставлю чуток». «Зачем оставишь?» «Завтра утром чаек себе подслащу». Бережливость в этом вопросе строго осуждалась. «Придумаешь же ты, как будто чай так нельзя выдуть». Сомневающийся быстро соглашался с таким железным доводом. «Это верно», — говорил он, — «чего тут тянуть?» К отбою без козырки бывали уже чистыми. А на следующий день, если кто и сластил свой чай, то делал это робко, с виноватой оглядкой по сторонам. Один только Финикин ухитрялся растянуть пайку на целый месяц. Мало того, этот премудрый карась для сбережения сахара сшил себе кисет, а не таскал его в бескозырке, как другие. Злые языки говорили, что Финикин даже спит с кисетом на груди. Он не стеснялся весь месяц подряд пить чай с сахаром. «Я ведь не украл», — говорил он, глядя в глаза товарищам. Джек Баранов не раз просил у него в шутку: «Может, сыпанешь малость в мою кружку?» «А ты мне много насыпал, когда свою пайку ложкой наворачивал?» «Дано на месяц, так и тянись все 30 дней». Поскочен смотрел на Финикина поверх пустой кружки. «Неужели тебе самому не противно экономить? Это же сущая меркантильность». На что Финикин, упорствуя, отвечал: «Не лезь ко мне с иностранными словами». Савка по ранжиру класса стоял возле Финикина, а когда строй поворачивался и превращался в колонну, ему самой судьбой было предназначено шагать Финикину в затылок. Честно говоря, он этого рыжего недолюбливал. Железный зуб его раздражал своим фальшивым блеском. Ногинский граммофонщик, как прозвали юнги Финикина, жил особнячком, не вмешиваясь в споры, но чуялось, что он себе на уме. Особенно был он непригляден в обстановке камбуза. Финикин резал свой хлеб на маленькие квадратики. Так бабушка Савки колола сахар, дабы пить чай в прикуску. Хлеб надо откусывать, а не мельчить ломоть, чтобы потом жевать всю дорогу с камбуза, будто корова. Савке нравилось, как ест Федя Артюхов. Раз откусил, два откусил. Порядок. Я так